Могла ли Катя Иванникова, 21 года, образование незаконченное высшее, за плечами около десятка довольно заметных ролей, так вот, могла ли она убить или организовать убийство двух соперниц, чтобы получить первую премию? По степени сволочизма души вполне могла. А по стереотипу действий – вряд ли. Она привыкла все свои проблемы решать при помощи губ и языка. Так что в этом случае она скорее стала бы подкатываться к членам жюри. Тут меня осенило. «А список членов жюри у тебя есть?» Сергей открыл другую страницу в этом же блокноте и прочел мне список, состоящий из 7 фамилий. «Так и есть. Из 7 человек – 3 женщины, плюс девственный Игорь Литвак, которого Катиным знаменитым миньетом не проймешь. Даже если обработать привычным ей способом оставшихся 3 мужчин, они не смогут обеспечить ей большинство голосов. Но в таком случае убийство становилось вполне реальным». В списке номинантов на приз за лучшую женскую роль стояла и фамилия Саули Ибрайбековой, которая к своим 25 годам имела кинематографический стаж лет в 20. Я помню, как 20 лет назад, когда я еще учился в школе милиции в Караганде, в московскую школу в те времена принимали только после армии, а в карагандинскую можно было поступать сразу со школьной скамьи. На экранах гремел фильм «Маленькие взрослые», где 5-летняя Саули, смуглая куколка с раскосыми глазами и изумительной красоты личиком, блистательно сыграла главную роль 5-летней же девочки, глазами которой в фильме показан чудовищный и нелепый мир взрослых, наполненный мелочным и ненужным враньем, плохо скрываемым лицемерием и рвущейся наружу злобой. С тех пор Саули снимали все, кому не лень, и в хороших картинах, и в слабых, а порой и просто в кошмарных. В девочке был от природы заложен талант актрисы, а бесконечные съемки шлифовали его, позволяя наращивать профессионализм. Для меня было очевидным, что из всех 6 номинантов Сауля самая талантливая, и на конкурсе актеров вообще она, несомненно, была бы на первом месте. Но здесь был конкурс ролей, причем ролей не всяких, а сыгранных в течение последнего года. К сожалению, роль, которую прекрасная москвичка казахского происхождения сыграла в своем последнем фильме, была далеко не самой удачной. И завершала список претенденток на премию некая Марина Целяева, о которой почти ничего не было известно. Это была начинающая актриса, сыграла она совсем мало. В ее биографии были 2 проходные роли и 1 плохонькая, но главная, за которую ее и представили к премии. Как она попала в список номинантов, одному богу известно. Даже невооруженным глазом было видно, что она не смогла бы тягаться ни с крепкой профессионалкой Саули Ибрайбековой, ни с несомненно талантливой и яркой актрисой Ольгой Доренко, ни даже с очаровательной стервочкой-потаскушкой Катюшей Иванниковой. И они, и Регина Галитиани, и погибшая Люся Довжук при всех их недостатках были опытными актрисами в разной степени, но владели ремеслом и даже обладали мастерством, и опять же в разной степени талантом. У Марины же Целяевой не было ничего, ни опыта, ни мастерства, ни таланта. Зато, наверное, у нее была толстая волосатая лапа, не столько мощная, сколько денежная, которая захотела купить своей девочке первую премию. А может и не девочке, а главным образом себе. Сделать девочку победительницей, а потом тешить себя тем, что имеешь в любовницах кинозвезду. Не хуже, чем у них там, на Западе. Итак, Марина Целяева. И эти разговоры о том, что Игорю Литваку кто-то предлагал большую взятку за то, чтобы не присуждать первую премию Ольге Доренко. И устранение 2 главных претенденток на первое место. А исчезновение шкатулки с драгоценностями Казальской – не более чем примитивный камуфляж, чтобы отвлечь внимание от Люси Довжук. В списке актрис Марина была на последнем месте. В списке же подозреваемых она оказалась на первом. Я посмотрел на часы и почувствовал угрызение совести. Уже 9:30, а я расхаживаю по аллее с умным видом усталого комиссара Мегре, учу жизни молоденького сыщика и совершенно не думаю о том, что вон на той скамейке меня терпеливо дожидается голодный ребенок, которого я выдернул ни свет ни заря из теплой постели. «Сережа, где тут поблизости можно позавтракать? Пойдемте, я покажу». Мы отправились куда-то в сторону базара, где Лисицын показал нам прелестное маленькое кафе,